Вы по моей вине и без того потеряли понапрасну тьму времени. Лучше завтра, он поднялся. А, собственно, почему бы нам завтра не пообедать вместе у меня дома? Не могу заранее поручиться, но надеюсь познакомить вас с сеньорой Дозио. Само собой разумеется, если вы сочтете это полезным для дела. Обычно женщины знают больше нас, они больше ездят, более общительны и словоохотливы. Возможно, выплывет наружу какой-нибудь любопытный факт, интересная подробность. Как вы считаете? Санта-Мария посмотрел на него с неподдельным изумлением. Потом встал и, широко улыбаясь, протянул Массимо руку. «Бесконечно вам признателен. Как человек и как полицейский, я охотно принимаю ваше приглашение. Но не рискую ли я оказаться в вашем приватном театре в положении Гароны?» — пошутил он. «Как персонаж, разумеется». «О, мы все рискуем оказаться в подобном положении», — усмехнулся Массимо. Санта-Мария вошел на цыпочках. Среда, вечер. Санта-Мария вошел на цыпочках, утвердительно кивнув в ответ на немой вопрос вице-префекта Пикко, тихонько ответил на приветствие де Пальмы и Мальяно и сел рядом с ними. Снова воцарилась тишина. И по унылой, как во время церковной службы, атмосфере Санта-Мария, пришедший к середине совещания, безошибочно определил, что расследование не продвинулось вперед ни на шаг. Неясно было лишь, успел ли уже префект отчитать своих помощников. Пикко кашлянул. Мальяно, вертевший в пальцах сигарету, наконец решился закурить. Де Пальма аккуратно поправил складки на брюках. Префект, сидевший неподвижно, несколько секунд мрачно изучал каравеллу с поднятыми парусами, украшавшую абажур его настольной лампы с бронзовой подставкой. «Ну, хорошо», — совсем успокоившись, сказал он. Затем медленно повернул голову к подчиненным. «Хорошо. Наберемся терпения. От торопливости мало проку». «Ага, значит, внушение подчиненные уже получили. Ну, а как у вас дела, Санта-Мария?» «Все в порядке», — поспешно ответил Санта-Мария, слету уловив, чего от него ждут. «Этот след нас, скорее всего, никуда не приведет, правда, не возникло и никаких осложнений». Вице-префект Пикко довольно улыбнулся и посмотрел на своего начальника, словно учитель, который представляет школьному инспектору первого ученика. «Вы получили информацию непосредственно в высших кругах?» — спросил он у Санта-Марии. «Лично от сеньора Кампи. Очень любезный сеньор, необидчивый. Он легко мне все объяснил. Отлично. И его объяснения показались вам правдоподобными?» «Да нет». На миг все застыли от изумления. В том, что Санта-Мария в конце концов разберется во всех хитросплетениях порученного ему дела, никто не сомневался. Но и коллегам, и прежде всего начальству нравилось, что он иронизирует над самим собой, вышучивает собственные странности, а не чужие. Мальяно вообще считал, что Санта-Мария мало похож на полицейского комиссара. «История, которую мне рассказал Кампи относительно известного вам письма, весьма запутанная», — пояснил он. «Но это не значит, что она неправдоподобна. Наоборот, она правдоподобна, и одна подробность полностью совпадает с тем, что слуги рассказали тебе, де Пальма». «Бостон?» — спросил де Пальма. «Да», — подтвердил Санта-Мария. «Непонятные фразы об этом городе были и в других незаконченных порванных письмах из мусорной корзины. Так вот, согласно версии сеньора Кампи...» Он попытался вкратце изложить эту версию. Но по растерянным лицам префекта и коллег понял, что из этого ничего не выйдет. Словом, история, повторяю, невероятная, но именно потому в конечном счете достоверная, — с улыбкой подсказал вице-префект Пикко. «Да, типичное для того круга и вполне отвечает характеру персонажа. Гароне? Нет, Кампи. А также, думаю, сеньоры Дозио, хотя с ней я пока не говорил. Улыбка на лице Пикко погасла. Простите, но разве вы сами не сказали? Словом, вы не исключаете, иначе говоря, считаете нужным провести дальнейшее расследование?